Через две минуты туда же зашел один из прибывших московских корреспондентов. «Вы, товарищ Козловский?» — спросил он. «Да, вот мой паспорт. А вы полковник Артемьев?» «Совершенно верно. Разрешите представить мой документ?» Козловский прочитал бумагу. «Идите», — сказал он. «Не надо, чтобы нас видели вместе». Полковник повернулся и вышел. В ожидании машин Козловский ходил по кабинету от двери к окну и обратно. Его походка была чуть торопливее, чем обычно. «Итак», — думал он, — «борьба началась. Кто же является главным врагом? Один из ученых? Вряд ли. Они слишком известны. Кто-нибудь из секретарей? Тоже вряд ли. Значит, корреспонденты. Но кто? Если Дюпон, то выбор слаб. Он слишком неопытен. Сразу попался в подслушивание, обнаружил знания русского языка. Если он и является врагом, то вторым, а не первым. Кто же главный? Браунелл, Лемарш или Гельбах? Ньюсин Джоу вне подозрений. Он старый член партии, участник гражданской войны в Китае, пользуется доверием. Значит, все внимание на этих трех корреспондентов, и особенно на Браунелле. Все было как будто ясно, но смутное беспокойство не покидало Козловского. Он старался понять, что его тревожит, и вдруг вспомнил Штерн. Что означало его поведение? Почему он так разволновался? Почему не сел в ту машину, в которую хотел сначала? Такой умный человек не будет волноваться без серьезной причины. Кто был в машине? Куприянов? В сторону. Ю Синжоу? В сторону. О'Келли и Маттиссон? Да, причина кроется в одном из них. Надо сегодня же поговорить со Штерном. Но за весь день Козловскому так и не удалось исполнить свое намерение. Старый академик ни на минуту не оставался один. Несколько раз секретарь обкома замечал, что Штерн опять начинал волноваться. Это всегда было в присутствии иностранных ученых. И Козловский окончательно убедился, что именно в одном из них была причина этого необъяснимого волнения. Но в ком и почему? Это оставалось тайной. Он же три дня, как окончательно перебрался в лагерь, объясняя это тем, что ушел в отпуск и хочет провести его здесь. Все были рады этому. Члены экспедиции с удовольствием включили его в свой коллектив, и Козловский неизменно присутствовал на всех совещаниях, деятельно помогая в подготовке к будущей работе. Он не был ученым, но обладал организаторским талантом и в высшей степени практической жилкой, которой не хватало многим профессорам и академикам. Все признавали, что без него многие вопросы были бы не предусмотрены. Но в действительности он жил в лагере по распоряжению ЦК партии, но не считал нужным распространяться об этом. Версия об отпуске ни в ком не вызывала сомнения. Было вполне естественно, что человек, так близко соприкоснувшийся с космическим кораблем, хотел до конца присутствовать здесь. Никому не приходила в голову мысль, что может быть другая, неизмеримо более серьезная причина. Он поселился в маленькой палатке, в которой жил один, расположенный в центре военного лагеря, рядом с палаткой Черепанова. «Поближе к массам», — говорил он. Это место имело то преимущество, что рядом стоял часовой у знамени, и, следовательно, никто не мог подойти незамеченным. В день прилета иностранцев Козловский рано ушел к себе. Он сел к столу, написал несколько писем и, не раздеваясь, лег на кровать. Он ждал. «Если мои предположения правильны, — думал он, — Штерн обязательно придет ко мне. Как опытный охотник, не видя зверя, чувствует его приближение по едва уловимым признакам, так он чувствовал, что поведение старого астронома имеет какое-то отношение к тому зверю, которого он хотел выследить. Подозрения были туманны и неясны ему самому, но он был убежден, что не ошибался. И он не ошибся. Часы показывали без четверти 11, когда Козловский услышал грузные шаги астронома. Штерн вошел в палатку и извинился за позднее вторжение. «Входите, входите, Семен Борисович», — сказал Козловский, вставая с кровати и подвигая кресло. «Садитесь, очень рад, что вы пришли. Спать не хочется, лежу вот, скучаю». «А почему же вы ушли так рано?» «Устал». Штерн сел и рассеянно стал перебирать лежавшие на столе книги. Козловский, внимательно наблюдавший за ним, заметил, что руки астронома дрожат. «Вам холодно, Семен Борисович?» — в упор спросил он. Старик вздрогнул. «Холодно? Нет, ну почему же?» «То у вас руки дрожат?» Козловский обошел стол и сел напротив гостя. «Я все хотел спросить вас, почему вы так волновались на аэродроме, в лагере, да и сейчас тоже волнуетесь?» «Я не волнуюсь», — начал Штерн, но сразу же перебил сам себя. «Нет, волнуюсь, даже очень волнуюсь». Он поднял на Козловского глаза, добрые усталые глаза много пожившего человека. «Такой странный случай, совершенно непонятный. Я никак не могу понять, в чем тут дело, и боюсь чего-то. Вы секретарь областного комитета партии. Я должен вам сказать, вы поможете мне разобраться. Я не знаю, в чем тут дело, но чувствую что-то нехорошее. Мне почему-то кажется, что это имеет отношение к тому, о чем вы нам говорили на собрании». Во время этой сбивчивой и путанной речи Козловский внимательно и серьезно смотрел прямо в глаза астронома. «Вы хорошо сделали, что пришли ко мне», — сказал он. «Я ждал вас. Я не устал, а нарочно ушел, чтобы дать вам возможность прийти ко мне. Говорите, здесь нас никто не услышит». «Вы ждали меня? Значит, вы тоже заметили?» «Я заметил ваше волнение, и этого для меня достаточно». «Это очень странный случай и совершенно непонятный. Они должны были, значит... Впрочем, это очень похоже на него». «Дорогой Семен Борисович», — сказал Козловский, — «но перестаньте говорить загадками». «Да, очень просто». Голос Штерна внезапно окреп. «Этот О'Келли, совсем не О'Келли». «То есть как?» Козловский не ожидал такого оборота. «А вот так. Он, может быть, действительно носит фамилию О'Келли, но он не директор Кембриджской обсерватории, не тот О'Келли, о котором нас предупреждали. Чарльза О'Келли я хорошо знаю. Этот человек очень похож на него, но это не он». «Вы в этом уверены?» — тихо спросил Козловский. Штерн вдруг рассердился. «Ну что, глупости говорить? Извините», — спохватился он. «Ну, конечно, уверен. Они, вероятно, думают, что я от старости совсем одурел. У меня есть портрет Чарльза О'Келли, и я встречался с ним лично». Его рука опять задрожала. «Но что это может значить, Николай Николаевич? Зачем этот обман? Что нужно тут этому человеку? Неужели правда, что они хотят причинить зло кораблю и его экипажу? Недавно я сам говорил об этом Куприянову, а вот теперь спрашиваю вас». «Говорить о возможности зла — это одно, а столкнуться с ним лицом к лицу — это другое», — сказал Козловский. Я понимаю вас, Семен Борисович, и уважаю за ваше волнение. Этим О'Келли я займусь. Прошу вас никому не говорить ни слова. Ни одному человеку, даже президенту или Куприянову. Это исключительно важно. Держитесь с О'Келли так, как будто вы ничего не заметили. Штерн молча пожал руку Козловского и вышел из палатки. По его уходе секретарь обкома немедленно отправился к Артемьеву и рассказал ему все. «Но если Дипон и О'Келли — те люди, которых мы опасаемся, — ответил полковник, — то они уже не опасны. Но я боюсь, что это только разведка. Во всяком случае, ясно, что наши подозрения имеют основание. Кто-то хочет помешать нам, это несомненно. Но в чем заключается план врага? Вот что надо разгадать во что бы то ни стало».